Глава 19. Рэмбо вошел в комнату и, отвечая на вопросительный взгляд Нелли, сказал: «Все в сборе. Нет Бена. Но он уже на вокзале. За ним поехали. Я сейчас выйду». Женщина подошла к зеркалу. Телохранитель вышел. «Ну что ж, это последнее московское заседание», — она засмеялась. «Завтра они будут в Якутии, а оттуда многие не вернутся. С кем-нибудь делить золото и банку она не намерена». Виктор опять ускользнул. Жаль, что они по разные стороны баррикады. Интересно, красива ли дочь Седова? Человек Бена видел ее мельком и описать не смог. «Уж не ревную ли я?» — засмеялась Нелли. Второй раз судьба сводит ее с этим парнем. И если за первый раз она очень благодарна ему, то теперь не менее сильно ненавидит. Почему ему так везет? Уже несколько дней он делает все, что хочет, несмотря на подавляющее превосходство его противников. Нелли подошла к двери. Интересно, кто из сидящих в той комнате ведет свою игру? С Сантом никто не был в дружеских отношениях, но тем не менее мета с механиком убиты в Кирове. Бен? Навряд ли. Он упивается властью над командой мускулистых парней с тяжелыми кулаками. Рэмбо? Этот молчаливый убийца безропотно исполняет ее приказы. Она спасла его от расстрела, и с тех пор он стал ее увеличенной тенью. В последнее время она стала замечать его похотливые взгляды. Он желает ее как мужчина, и сегодня ночью получит желаемое. Этого гориллу надо держать на коротком поводке. А вот полковник милиции Рогов жаждет золота. Она получила его в наследство от отца и из достоверных источников знает, за определенную мзду он оказывает услуги и другим группировкам. В то, что он посвятил еще кого-то в дело о золоте, Нелли не думала. Не тот человек этот добродушный с виду толстяк. Ладно, главное — опередить. Нелли, поправив волосы, вышла в другую комнату. Бен уже был там. К нему она и обратилась. — Что скажешь? Волк прописался, встал на учет в милиции. Все это он сделал позавчера. В деревне у бабки не появлялся. Она, эта бабка, на утренний поезд провожала какую-то молодую родственницу. Что это была родственница, сообщила сама бабка? Иронически спросила Нелли. Да, не разобрав интонации, ответил Бен. На прощание они целовались и плакали обе. Это видел мой человек. И на вопрос какой-то знакомой, кто это, бабка ответила. Слава богу! И внучка появилась, Настенька. «Кретин!» — вскочил Георг. «Волк у нее единственный внук. У ее второго сына детей нет». «Чего?» — Бен двинулся к толстяку. «За кретина отвечаешь?» «Рогов имел в виду твоего человека», — вкрадчиво проговорила Нелли и жестко добавила: «Сядь!» Недовольно ворча и косясь на Георга, Бен вернулся на место. «Нет худа без добра», — спокойно сказала женщина. «По крайней мере, мы теперь знаем имя дочери Седовы. Вы думаете, что...» «Думать нужно было тебе», — оборвала Бена Нелли. «И вот что», — она обвела всех внимательным взглядом. «Послезавтра всем быть в Якутии. А ты...» — она посмотрела на Рэмбо. «Ночью поможешь мне собраться, так что никуда». Тот кивнул. После убийства Анта Рэмбо присутствовал на каждом заседании.